Глава 9. То, во что мы верим. Банька удалась на славу. Тома отмыла волосы, выполоскала их запаренной тетушкиной травой. Утром их будто даже стало больше. Кожа вся словно засветилась чистотой и румянцем. Косметику в этом мире еще не изобрели, зато изобрели фей. И легкость во всем теле была чудная. Хоть сейчас в поход, горы сворачивать. Тома привычно обновила запас предсказаний. Поля заклинательных листочков уменьшились, но благо их пока было еще много, а потом придется озаботиться покупкой бумаги. Очередные траты в их с тетушкой дырявом бюджете. В этот раз Тамара решила взять магипулятор с собой. Зря она, что ли, новое заклинание вчера зубрила. Вдруг кувыркающийся кабачок будет продаваться лучше, чем мирно лежащий на прилавке. Это был рискованный план. Может случиться, что клиенты, наоборот, перепугаются и покупать сумасшедшие овощи откажутся наотрез. На тетушку Марш банька тоже подействовала благотворно. Плечи ее взлетели, позвоночник распрямился, на губах появилась улыбка, и даже морщинки, казалось, слегка разгладились. Она совсем не бурчала на Тому с ее странными и неправильными идеями. Просто несла корзинку с радужными шариками, будто там были цветы. У Тамары от неожиданности даже совесть заговорила старушкиным голосом, но Тома этот внутренний стендап быстро прикрыла. Она должна подготовить их с бабулькой к зиме. Вместе с осознанием того, что Тамаре здесь жить, пришли насущные проблемы. Непрактичная тетушка Марш вряд ли могла рассматриваться как достоверный источник информации о тех санях, которые необходимо приготовить с лета. Как бы тут все разузнать, чтобы не совсем спалиться. Старушка, полная дзена, припроводила названную внучатую племянницу до места работы и удалилась в освояси. Тома еще рекламную дощечку повесить не успела, как у прилавка материализовалась Олеховишна со своей монеткой. «Для вас сегодня самое лучшее предсказание», — щедро пообещала Тамара, придвигая постоянной покупательнице корзинку. «Как здоровье внучки?» «Да животиком мается», — вздохнула та, выискивая, какой шар посимпатичнее. «А вы бы невестке наговоренный кабачковый супчик сварили?» — подкинула Тома идею. «Возьмите вот на пробу, не большенький». Она направила на молоденький кабачок палку-колдовалку, и тот вспорхнул и завис над прилавком. Олеховишна от неожиданности рот открыла и шарик выронила на прилавок, но Тома успела задержать его в воздухе палкой. Правда, кабачок все же упал, но медленно и плавно, будто не кабачок, а бумажный самолетик. «Вместе с заклинанием всего за 30 монет отдам», проявила Тамара невиданную для этого прилавка щедрость. «А для чего он, ентот супчик?» заинтересовалась покупательница, искоса глядя на Тому по-хитрому. «А для здоровья детских животиков. Ведь что мама кушает, то и ребеночку с молочком маминым приходит. И о маме забота, и о деточке». «М-м-м», — глубокомысленно промычала Олеховишна, склонив голову на бок, будто примеривалась. Учитывая дипломатические таланты, которые та уже успела продемонстрировать за недолгое и поверхностное знакомство, она просто не могла не ухватиться за возможность доказать собственную полезность. «По рукам. Давайте ваш чародейский супчик». «Значит так». Тамара придвинула покупательнице кабачок и раскрыла ладонь для оплаты. Утром деньги, вечером стулья. 3 монетки по 10 легли в руку одна за другой. «Самое главное — сварить правильный навар. Кладем в горшочек семена укропа и фенхеля, корни петрушки, сельдерея со словами: от сопли ползучий, от колики болючий, от попки вонючий, от глазки плакучий помоги, супчик на первый зубчик». Потом, когда навар запарится на малом огне, семена процеживаем, а в бульон добавляем крупы немного, кабачки и морковку. Как будет готово, добавляем сливочки и зелень можно. В тарелку наливаете и еще раз заклинание читаете. Главное — мешать при этом по часовой стрелке. Хорошо, у Томы была соседка, молодая мамаша 2 детей. Тамара же собиралась тоже со временем, поэтому все слушала и на ус мотала. Вот и пригодилось, чтобы и от колик, и для лактации. «Да-да-да», — Олеховишна закивала, показывая, что поняла, все запомнила, и, подхватив кабачок под мышку, целеустремленно потопала прочь. «Непотопляемая тетка». «Здоровья вам и родным вашим!» — крикнула Тамара ей вслед. А ведь она уже и привязалась к местным жителям. Дома ей будет не хватать хитрой Олеховишны. Тома отерла ненароком набежавшую крупную слезу и быстро потерла 10-монетковой денежкой свой товар. «Все это ложь!» — голос господина Владана звучал хрипло, будто он вчера сорвал горло или простудился, или рошликовского холодного кваса перепробовал, а потом песен переорал. В целом, выглядел он не очень. Помятенько выглядел, будто плохо спал. Но перегаром от него не несло, что уже говорило в его пользу. «Правильно говорить не ложь, а клади», — не удержалась Тамара. «Все вы, Тома, прекрасно поняли». Верник устало оперся локтями на прилавок, зависнув над ним кудрявой головой. «Я очень понятливая», — согласилась она. «В принципе. Но прямо сейчас, о чем вы говорите, не понимаю. Что вы имеете в виду?» «Никакие ваши кабачки не волшебные», — заявил он, не поднимая головы. «Ну как же не волшебные?» — возразила Тамара. «Вот, смотрите». Она взяла в левую руку манипулятор, взмахнула им, как полагалось по заклинанию, и направила на крепенький кабачок. Тот взлетел в воздух, и с тихим треском увеличился в размере. Раза в два. Почему-то в описании заклинания такого не указывалось. Может, это энергетическое поле Верника оказывает такие флуктуации? Господин Владан смотрел на висящий над прилавком кабачок с видом подростка, который ночью в Рождество обнаружил Санту, выбирающегося из камина. То есть, в принципе, ему говорили, что такое бывает, но он твердо знал, что это сказки для детей. А теперь вроде и поверить странно. Все же знают, что Санты не бывает. А с другой стороны, своими собственными глазами — дилемма. Подлый кабачок мало того, что вырос, еще и пошел радужными переливами, словно манипулятор решил похвастаться всеми своими талантами. «Отдайте мне этот кабачок». В театральной паузе, в которой зависли Тома и господин Верник, фраза прозвучала с эффектом, как в детской страшилке. «Отдай мой палец!» Тамара от неожиданности потеряла концентрацию, и кабачок спикировал вниз, но господин Владан оказался на чеку. Поймал в руки и теперь смотрел на него, будто не понимая, что это такое и почему он это держит. Словно застыдившись минутного порыва, Верник положил шустрый овощ на прилавок и спрятал руки за спину. «Дескать, не мое, впервые вижу». «Мне очень, очень нужно что-то такое, чтобы всех удивить», — горячо заговорил давешний детина с бородой-лопатой, который не пожалел гривенника на предсказание. «Всех это кого?» — деловито уточнила Тамара, придвигая гигантского кабана бочком к его собратьям. «Видите ли», — детина доверительно приглушил голос. «Я уже давно интересуюсь одной дамой. Понимаете, она такая...» Детина начал обрисовывать воображаемую знойную женщину, мечту поэта, но смутился и руки опустил. «Я поняла, она очень хороша собой», — подсказала Тома. Бородач воодушевленно выразил согласие и продолжил. «Я, если честно, не рассчитывал на взаимность». Тома закивала. «Да-да, классический френд-зонщик». Но тут узнал, что к ней собирается свататься бокалейщик с Садовой улицы. Повествовал бородач с телячьими глазами. «Я был раздавлен, но ваше предсказание...» «А что там было?» — подал голос, до этого молчавший, с независимым видом Верник. «Там было, как сейчас помню», — похвастался детина и полез в кошель, откуда вынул свернутую записку. «Мы определяем свою судьбу каждым своим выбором. Всегда выбирай то, чего ты хочешь на самом деле. Вот». «И что?» Тома положила под подбородок кулачок. «Я выбрал. Я взял и пошел к ней, и сказал все, что думаю, и предложил выйти за меня замуж». «А она?» — подключился к допросу Верник. «А она согласилась», — расцвел детина. «До сих пор поверить не могу. И сегодня ее родственники придут ко мне, ну, чтобы посмотреть, за кого Любаву отдают». «И имя какое замечательное», — — отметила Тома. Бородач расплылся в улыбке. Чувствовалось, что в Любави ему нравилось все, абсолютно все. Особенно, что она согласилась выйти за него замуж. «Я боюсь, а вдруг я не понравлюсь ее родным?» — негромко проговорил жених, смущенно глядя на столешницу, которую ковырял ногтем большого пальца. «Мне нужна помощь». «Я знаю прекрасное блюдо из волшебного кабачка, которое кого угодно покорит», — пообещала Тамара. «Оно называется «Жених и невеста». Детина весь превратился во внимание. «Чистим кабачок от жесткой кожуры. Это действительно символизирует, что невеста отныне доверяет заботиться о ней своему избраннику, который должен стать ее защитой и опорой». Детина кивал, показывая, что полностью разделяет этот пункт. «Кружочки нежного белого кабачка кладут в бульончик с овощами и зеленью, как знак того, что невеста отныне будет жить в радости и достатке». Ни капли сомнения не мелькнуло на лице жениха. «Сверху нужно положить мясной фарш. Это символ силы и решительности жениха». Вот чего-чего, а силы у жениха было немерено. Кузнецом он работал, что ли? «В фарш нужно добавить немного отваренной крупы. Это должно показать, что для своей избранницы жених готов смягчиться. И специй добавить непременно как знак того, что жених не абы какой, а с перчинкой». Тома подмигнула бородачу, и тот смущенно покраснел. Да в надежных женских руках он станет идеальным мужем. «Кабачок должен хорошо пропариться, стать сочным и пряным, как невеста перед женихом. И каждый гость, если желает счастья молодым, должен непременно съесть это блюдо, приговаривая: «Тили-тили тесто, нашел жених невесту». А если по добавке съедят, то будет у молодых дом полная чаша». «Да, я все именно так и приготовлю, и именно так все расскажу», — обрадовался детина и убежал, прихватив кабачок переросток и оставив на прилавке две серебряные монетки. «Все это неправда. Вы все это только что придумали», — обвинил Тамару Верник. «Это неважно», — вздохнула Тома, глядя вслед удаляющемуся детине. «Он точно сделает все, что от него зависит, чтобы жена была счастлива. Совет да любовь, как говорится в таких случаях». «А что в таком случае важно?» Верник выпятил грудь, будто собирался сражаться с ворогом. «Важно только то, господин Владан, во что мы верим. Вот вы верите в то, что все рыжие приносят проблемы и несчастья, хоть это и неправда, но вы в это верите, и вам нет совершенно никакого дела, правда это или нет». «Как же это неправда? Все знают, что рыжие...» «Что рыжие?» Откуда ни возьмись, возле прилавка появилась тетушка Марш. Возможно, она никуда и не уходила с торжища, просто гуляла и болтала со знакомыми. «Ну, рыжие же!» — запнулся Владан. «Ах, какие чудные рыжие волосы были у меня в молодости!» — мечтательно закатила глаза старушка. «Вы были рыжий?» — не поверил Верник. «Да, дорогой мой Владан, но это было в те времена, когда ты еще не родился». Будто забыв о разнице в положении, старушка ободряюще похлопала маленькой ладошкой по его крепкому запястью, невзначай показывая, что тот под стол пешком ходил, когда она уже была могущественной феей. И Верник потупился, словно нашкодивший мальчишка. «Томочка, у тебя все в порядке?» — заботливо поинтересовалась бабулька. «Да, благодарю вас, тетушка. Никто не обижает?» Она бросила осуждающий взгляд на Владана. «Нет, у меня все отлично». «Вот и замечательно. Я тогда домой пойду. Попозже за тобой загляну», — произнесла она напутственную речь и направилась туда, где начиналась улица, ведущая к пряничному домику.